Издательство «Эксмо». Дарья Донцова. Вакантное место райской птички. Бюро медвежьих услуг. Глава первая. Если в доме стоит тишина, значит, ваш ребенок налил мамины духи в унитаз и моет в нем кота. «Сейчас вернусь», — шепнула Карина. «Ты куда?» — так же тихо спросила я. «Руни не вижу», — пояснила хозяйка дома. Я кинула взглядом зал, где на стульях сидели подростки, похоже, одного возраста. «Мальчик где-то здесь». «Не вижу его», — повторила Карина. «Я уверена, что безобразник решил испортить вывоз праздничного торта, заряженного фейерверком. Руня жутко завидует Кириллу». Я молча слушала Карину. Буркина въехала в наш поселок 2 года назад. Купила особняк, который построил Сыромятников. Я не верю ни в какие приметы, всегда саркастически улыбаюсь, когда кто-то из приятельниц говорит: «Завтра я иду на важную встречу. Возьму зеленую сумочку, хоть она совершенно не подходит к деловому костюму, зато всегда приносит мне удачу. Неделю назад я забыла ее прихватить, и босс на корню зарубил мой проект». Но и каким образом сумка могла повлиять на решение начальника? Если твоя инициатива отвергнута шефом, значит, она ему просто не понравилась. Но когда я думаю о судьбе банкира, то мне в голову приходит мысль. Возможно, некоторые дома приносят их владельцам несчастье. Банкир прожил в особняке несколько лет, и нельзя сказать, что он провел их счастливо. Потом дом перешел к другому человеку, который вскоре влип в неприятную историю. И потянулась череда людей, которые покупали коттедж. Все они провели в нем совсем немного времени. Одних хозяев отправили за решетку, двоих убили, на остальных свалились большие неприятности, они вынуждали их выставлять дом на продажу. Дело дошло до того, что риэлторское агентство отказалось публиковать объявление о продаже коттеджа. Его владелец заявил: «Лучше остаться без навара, чем брать грех на душу. Просто мистика. Тот, кто покупает особняк, или умирает, или его убивают, или он заболевает, да еще так, что лучше сразу ноги протянуть, чем долго мучиться». Роскошный 3-этажный особняк с бассейном, садом, хозпостройками, домиком для гостей, огромным наделом, некоторое время пустовал. Я уже решила, что он станет местным пугалом, потому что слава о доме, который приносит своим хозяевам одни беды, распространилась далеко за пределы поселка. Несколько раз самые разные люди, услышав, что я живу в Ложкине, восклицали: «Ой, вам не страшно? Говорят, там есть проклятая усадьба». Но год назад в хоромы въехала Карина Петровна Буркина вместе с 2 сыновьями-подростками, 12-летним Валерием, которого все непонятно почему зовут Роней, и Кириллом, он старше брата на 2 года. Кроме мальчиков и матери, в доме живет еще Светлана Алексеевна, дама неопределенных лет. Я решила, что она мать Кары. Буркина оказалась веселой и компанейской. Она пришла к нам через 2 недель после въезда, принесла бутылку элитного вина, коробку дорогих конфет и сказала: «Не знаю, что вы предпочитаете, выпить или полакомиться. Давайте отметим появление нашей семьи в Ложкине. Мы с вами ближайшие соседи. Участки большие, друг другу мешать не станем. Но я считаю, что нам надо подружиться. Я так называемая бизнес-вумен. Это слово мне не очень нравится, но его русский аналог — деловая женщина, еще хуже. По образованию я медсестра. В институт не поступала, стала работать помощницей врача-косметолога. Елена Николаевна и в клинике, и на дому принимала. Сама кремы шаманила. Она меня кое-чему обучила. Денег у меня, как вы догадываетесь, не было вообще. Родители простые люди, погибли в ДТП, их сбил пьяный водитель. Папа работал на заводе, мама там же, в бухгалтерии. Накоплений у семьи не было, автомобиля, дачи тоже. Единственное богатство — 4-комнатная квартира, да не где-нибудь, а на Комсомольском проспекте, у метро «Парк культуры». Хоромы принадлежали моему деду по отцовской линии. Вот он, в отличие от своего сына, сделал яркую карьеру по партийной линии, стал важным человеком в Моссовете и получил от государства апартаменты в центре города. Елена Николаевна тоже не шиковала, и ей в голову пришла мысль начать производство косметики и средств по уходу за лицом. Идей у Волошиной было много, да денег кот наплакал. Я абсолютная дурочка в финансовых вопросах. Продала апартаменты, а вырученные средства вложила в организацию рекламу небольшого предприятия. Все это произошло в 2008 году. Мировой экономический кризис бабахнул. Народ массово работу терял, потому что бизнес стал разоряться. А тут мы, две не очень умные тетки, открыли крохотную лавчонку. Зато прямо у метро. Спустя 10 лет, когда мы отмечали юбилей фирмы, меня корреспонденты допрашивали. То у вас был консультантом, то так умно подсказал, куда надо средства вложить. А никто. Мы просто сделали, что планировали. Организовали скромное производство, и бумс, грянул кризис. Дальше повалило везение. Денег у женщин на дорогую косметику, походы в салон ради ухода за лицом, не было. Они к нам пошли от безнадёги, из-за пустого кошелька. Но мы производили качественный товар, рынок его оценил. Спустя пару месяцев пошла прибыль. Кому война, а кому мать родна. Это про нас. Кому кризис, разорение, а нам удача. Сейчас у меня 5 точек в Москве и столько же в области. Наша продукция пользуется большим спросом. Елена Николаевна умерла, я одна у руля осталась. Работаю в сегменте средней ценовой категории. Строго слежу за качеством и упаковкой продукции. Баночки, флакончики радуют глаз, украшают ванную комнату. Они не фарфоровые, а пластмассовые. Но я считаю, что склянка не должна стоить дороже ее содержимого. Давайте дружить. Я кивнула. С радостью. Дом у нас красивый. Мы очень радовались, когда его покупали. Но сегодня мама немного занервничала, призналась Карина. Она вчера впервые пошла гулять по поселку, встретила даму с собачкой, а та рассказала, что наш особняк проклят. Говорила дама, не псинка. Да, я уже поняла, поморщилась я. Ни одной собаке не придет в голову сказать подобную глупость человеку, который недавно отпраздновал новоселье. Значит, вы живете вместе с мамой? Да, ее зовут Светлана. Про отчество не спрашивайте, она его терпеть не может. Засмеялась Карина. У меня есть еще 2 сына. Кирилл и Роня, плюс домашние животные. Но начала я и прикусила язык. Кара сделала глоток чаю. Понимаю ваше удивление. Сначала я сообщила, что мои родители погибли в ДТП, а теперь выясняется, что у меня есть мама. Света — моя свекровь, но она мне заменила погибших родных. Наше общение прервалось из-за мальчика, который влетел в комнату, забыв поздороваться, и закричал. «Ма, Кирилл не хочет поделиться бумагой!» Карина всплеснула руками. «Роня, во-первых, ты не снял ботинки. Посмотри, сколько грязи ты принес в гостиную. Во-вторых, надо поприветствовать хозяйку. В-третьих, лучше подождать, когда я вернусь домой, тогда спокойно объяснить, в чем дело. А еще лучше, если вы с братом сами разберетесь». «Он не дает мне бумагу!» — топнул ногой Ябеда. «Жадина! Ты его всегда защищаешь. На меня тебе насрать!» «Роня!» — подпрыгнула Карина. «Что за выражанцы?» «Ты еще хуже ругаешься!» — прошипел подросток. «Повторить, как ты утром с кем-то из подчиненных говорила? Куда его отправила, а?» «Разрешите войти?» — раздался тихий голос. «Кирюша!» — пробормотала Карина. «И ты здесь?» В комнату заглянул еще один подросток. «Можно?» «Конечно!» — улыбнулась я. Гость вошел. Он, в отличие от Валерия, сбросил уличную обувь и стоял в носках. «Мама!» — начал он. «Ты...» Роня ринулся вперед, что есть силы, стукнул старшего брата по голове и умчался с воплем. «Ненавижу вас, уроды!» «Боже!» — простонала Карина. «Даша, извините. Роня очень импульсивен. Он добрый мальчик, но иногда не справляется с эмоциями». Я улыбнулась. «Он ребенок». «Кирюша, что вы не поделили?» — возмутилась мать. «Все нормально», — ответил Кирилл. «Роне понадобились листы А4. Он что-то хотел распечатать. Прибежал ко мне, а у меня тоже пачка закончилась. Я сказал, извини, бумаги нет. Попрошу управляющую, чтобы она купила». Роня обиделся. «Просто ты не хочешь со мной поделиться». «Но, мам, бумаги мне не жалко». «Знаю, Кирюша», — вздохнула Кара. «А зачем ты к соседям прибежал?» «Бабушка просила ей давление померить», — начал объяснять мальчик. «Смотрю, а у нее 160 на 100. Она просила тебе не говорить, но я решил сказать. Посоветовал ей принять полтаблетки мочегонного и такую же дозу капотена. Через час еще раз измерю. Если давление не понизится, придется вызвать Михаила Борисовича. С этим не шутят. Но учти, я тебе ничего не говорил». Потом Кирилл обратился ко мне. «Извините, что мы при вас обсуждали чисто семейную проблему, но бабушка не любит, когда, как она говорит, вокруг нее крыльями хлопают. И на меня обидится, что я маме настучал, перестанет звать давление ей мерить. Сама будет пользоваться обычным автоматическим прибором, а тот часто врет. Я же пользуюсь аппаратом Риворочи, когда через стетоскоп удар слышен. Это точное измерение». «Спасибо, котик», — поблагодарила Карина. «Я пошел домой», — сказал Кирилл. «До свидания». Когда он удалился, я похвалила его. «Какой добрый мальчик!» «Я называю его райской птичкой», — засмеялась соседка. «Двое детей одного пола, разница в возрасте минимальная. Росли вместе уж, поверьте. Ни я, ни Светлана никогда не выделяли Кирюшу и не гнобили Роню. И вот какие они разные». «Старший сын — сама невозмутимость, воспитан, у него отличные отметки. Младший — взрыв эмоций и средние успехи в школе. Но почему так получилось?» «Ой, у вас еще ворон живет?» «Гектор», — представила я птицу. «Любитель пофилософствовать». Наш разговор продолжился, мы поболтали о том, о сём и расстались очень довольные друг другом. О своем супруге Карина ни слова не сообщила, поэтому я решила, что они в разводе. Мать мужа редко сохраняет хорошие отношения с бывшей невесткой, но у моих соседок получилось иначе. С тех пор Кара стала частенько заглядывать к нам, а я заходила к Буркиным. 2 недели назад Кара пригласила всех нас на день рождения Кирюши. К празднику их семья подготовилась основательно. Начиная с понедельника к особняку Карины постоянно подъезжали машины. Сегодня утром прибыл автобус с надписью «Сюрприз для тебя». Следом за ним приехал минивэн с лозунгом «Попкорн и сахарную вату любят все ребята». Не успели автомобили вкатиться в ворота, как появилась иномарка, на крыле которой громоздилась пирамида. Она вращалась в разные стороны и вопила без остановки. «Фокусы, фокусы, покумокусы!» Когда в полдень по дороге мимо нашего участка промаршировал военный оркестр, а за ним притащился грузовик с аппаратурой для салюта, я поняла — готовится нечто грандиозное. После обеда я, слегка опоздав к началу торжества, с 2 пакетами в руках, вошла в дом соседей, и ко мне сразу бросился Рони. «Подарки только Кире или мне тоже принесли?» Забыв поздороваться, поинтересовался он.